Глава 10. «Курочка по зернышку, Аполло! Курочка по зернышку!» — ворчал глава Меридиана. «Да-да, спасибо, блин, за совет! Курочка по зернышку! Ага, медведь по хлебальнику! Вот именно из-за таких гениальных напутствий династия Керту по-прежнему нюхает задницы! Хотя давно бы мог уже взять быка за рога и решить вопрос, как те парни, смело и нагло. Ну или подох бы с честью и доблестью, как бравый герой, а не второсортный лакей». Наклонившись через стол, Флинн заглянул в кабинет начальника через приоткрытую дверь. Последние минут 30 тот сидел перед кристаллом телевизора и хмуро таращился на страницу Эстира. Ждал выхода нового видео. При этом без конца что-то жевал и недовольно бухтел, обливаясь пивом. «Один, понимаешь ли, в боги подался, второй помер, а третий вообще хрен знает где. То ли червей давно кормит, то ли за хлебом ушел. И мне теперь за всех отдуваться. А ведь я 1000 раз говорил, что ненавижу политику. Умею, преуспеваю, но ненавижу». Секретарь закатил глаза и вернулся обратно на место. Он слышал эту шарманку ровно столько, сколько себя помнит. С тех самых пор, когда отец Аполло исчез, и молодой наследник занял пост главы клана. Пожертвовал походами и разгульным образом жизни ради семьи. Проявил недюжинную ответственность и мудрость, однако при этом был крайне несчастлив. «Я хочу в море кровавых сражений, безумных попоек и баб», — прошептал Флинн. «Я хочу в море крошить топором хлеборезки, нажираться до поросячьего визга и драть знойных амазонок на островах», — послышалось из кабинета, «а не спотыкаться о то меркантильное бревно в моей спальне, что без конца портит мне настроение и капает на мозги. Аполло, дай денег, Аполло, ты меня не любишь, Аполло, мы никуда не ходим, Аполло, тебя интересует только работа, а на меня и на брата тебе наплевать. Аполло, мне уже надоело смотреть этот ролик, тьфу ты! Ты суккуб, а не эльфийка, ясно? Алчная фурия и вампир!» Секретарь улыбнулся. Он практически полностью угадал реплику босса, как и понимал, что за этим последует. Глава Меридиана поорет, поностальгирует о былых временах, а затем успокоится и вернется к первоначальному плану. Он не станет кидаться на амбразуру и рисковать. Будет ждать подходящего часа, ведь именно так и выигрывают сложные партии. Не бесстрашием и банальной удачей, а хитростью и стратегией. Скрытым воздействием и умелыми манипуляциями, в коих он мастер. «Да и брат твой бестолковый, иждивенец, и пьянь!» Поручил ему главное — прокопать тоннель до Вергилия. И каков результат? 30 метров за 3 дня и груда поломанной техники! Кретин! Да пара гномов с обычными кирками управились бы быстрее! Флинн!» «Да, господин Аполло». «Что там с базовым лагерем?» «У Дейдарниса?» «Нет, твою мать, у Цибрума!» Дворф швырнул о дверь бутербродом. «Не понимаю, ты на штраф нарываешься? Или сегодня день тупого дворецкого?» Секретарь вжал голову в плечи и беззвучно выругался. «Впрочем, сам виноват. Нечего задавать глупые вопросы». «Базовый лагерь готов. Есть небольшие проблемы внизу, но их обещают устранить ближе к вечеру». «Снова с кишкой?» «Да». «А точнее?» «Пострадало 3 секции, господин Аполло. 3-я, 4-я и 5-я. У 4-й пропало зачарование, и ее сдавило в лепешку. Та, в свою очередь, повредила кремольерные затворы на 3-й и 5-й. Их затопило за пару секунд. 4 работников умерли». «Что значит пропало зачарование? Ее уронили или покорябали при установке?» «Нет, стихиалии балуются. В колоколе видели, как один из них подплыл и стер символы. Затем сам не на шутку перепугался и исчез». «Сучье вымя! «Ну что за уроды? Инфантильные сгустки энергии!» Панк тяжело вздохнул. «Ладно, черт с ними, с зачарованиями. Пускай ставят обычные усиленные секции. Мы, дворфы, не гордые, проползем». «Это и были усиленные», — ответил Флинн. «Там внизу какое-то аномально высокое давление, будто бы не 14 километров, а все 100». «Ясно», — вдруг улыбнулся Аполло. «Дидарнис». «Думаете, это он нам мешает?» «Разумеется! Грёбаная акула не хочет, чтобы его отыскали. Прессует как может». «Но почему?» «Быть может, боится, что его окончательно уничтожат. Он ведь был на стороне отступника, если мне память не изменяет. Чует, что рано или поздно за ним явятся». «Но ведь титаны все видят и слышат. А значит, он знает, что опасность ему не грозит». «Чушь! Титаны ни хрена не видят и не слышат, а считывают тех, кто проходит их испытания. Окажемся внутри, он успокоится, поймет, что война давно закончилась. А до тех пор будет параноить и вставлять палки в колеса». «Мне стоит предупредить об этом наших гостей?» «Флинн!» — Панк покосился на двери. «Половине из этих гостей я желаю мучительной смерти. Более того, будь моя воля, я бы разместил точку возрождения прямо на дне и утопил их всех к чертовой матери, включая Аду и Файра. Поэтому нет, обойдутся». «Кстати, неплохая идея. Я про точку возрождения. Было бы славно понаблюдать, как Эрдамон Белар превращается в мякиш. Снова и снова». «Ага, вот только дураков среди них нет. Подстраховались. Даже Август прислал запрос». «А жаль, это бы разом решило много проблем». «Согласен». Аполло вновь посмотрел на экран телевизора. «Ну и где, черт подери, новое видео? Полчаса уже жду, как дурак». Триньк. На страничке Астира выскочило долгожданное оповещение. «Ну, наконец-то!» Дворф кликнул на ссылку с надписью «Исповедь» и развернул экран. Окровавленный коридор, налет гари на стенах и бледное лицо отца Малькольма, главы третьего по величине клана Элирма и самого преданного пса пантеона. Несгибаемого, твердолобого и надменного урода, чью шрамированную рожу Панк ненавидел всей душой. Во многом благодаря тому, что тот целовался в десны с небесным доминионом и самозабвенно выслуживался перед богами. Кичился своей принадлежностью к элитной стае, считая всех остальных жалким отребьем. Причем, что интересно, но Аполло он причислял именно к последним. Относился к нему с брезгливой снисходительностью, как если бы статус дворфа был номинальным. Приосанившись, фанатик поднял глаза в камеру и начал говорить. Спокойно и размеренно, будто бы продолжил давно начатую беседу. «Как глава Святого Трибуна и великий пастырь Детей Престола», — произнес он, — «я подтверждаю свою личность клятвой системе и официально заявляю, Эрдамон Белар — старый маразматик и фашист, Зелот — трусливая девка, Минелий Налим I — шестерка правящих элит, а Пантеон — сборище алчных петухов, напрочь позабывших о царстве совести. Чума на ваши дома, подлые негодяи». Видео ушло в затемнение, но окончательно не прервалось. Глаз специально устроил театральную паузу, давая зрителям время осмыслить произошедшее. «Не понял? Это что еще такое было?» Казалось, Аполло не мог поверить собственным ушам. «Флинн, ты это видел?» «Да, господин». Секретарь также пребывал в шоке. «И если не возражаете, то я бы взял чего-нибудь в баре и посидел с вами, потому как у меня есть все основания полагать, что Вайоми и его друзья совершили нечто грандиозное. То, что надолго войдет в историю кланов. Давай, только быстро! И это, захвати мне какую-нибудь вазу, а не то я вот-вот обоссусь!» Панк усмехнулся и медленно откинулся на спинку кресла, стараясь не тревожить мочевой пузырь. Как и Флина, его переполняло предвкушение невероятной истории. Обещание того, что уже сегодня святой трибун с позором вылетит из первой десятки. А нулевой меридиан наконец-таки передвинется на 7-е место в рейтинге кланов. Впервые за последние 150 лет. За время исповеди Аполло испытал целую гамму эмоций. Тревогу, опасение, гнев, радость и, наконец, безудержное веселье, тесно переплетенное со злорадством. Чувствовал лавинообразный выброс дофамина, от всплеска которого ему захотелось петь и плясать. «Ну, Гундахар, ну ты и дьявол!» Глава меридиана вскочил с кресла и весело рассмеялся. «Флин, ты хоть понимаешь, в какой заднице он оказался? Самый преданный слуга пантеона в одночасье стал гадким предателем. Причем он не только похоронил сам себя, но и подставил всю коалицию. Нет, ну это ж надо! Растрепал всему миру, что именно печать Децемвера устроили генофак велгов. Они же теперь не успокоятся, пока не отомстят им за геноцид. Тот самый вирус, влияющий на рождаемость, от которого великаны почти вымерли? А заказы на обнуление? А слова про небесный доминион и те фермы?» Проигнорировав вопрос, Аполло принялся ходить взад-вперед. «Фух, слава богу, что я не имел с фанатиками никаких общих дел. Иначе этот ублюдок сдал бы меня с потрохами!» «Что-то мне подсказывает, что уже к вечеру святого трибуна не будет». «Да, их ждет та же судьба, что и Витрум. И, пожалуй, мы им в этом поможем. Подольем масло в огонь!» Панк резко остановился и направился обратно к столу. «Короче, свяжись с Черным Астралом и выдай ему полный карт-бланш. Пускай вывалит компромат на их офицеров — Ксандера, Исанга, Гауса и остальных. Раз главной жабы не стало, то значит пришло время добивать головастиков!» Флинн окунулся в меню глаза Одина. «Король Пара уже это делает. Даже не постеснялся выложить видео из Нефалима». «Плевать, все равно публикуй. Лишним не будет. И еще». Глава меридиана уселся перед панелью управления и выудил из кармана сигару. «Напиши Вирго Зидару, лидеру пятисотенных. Хочу, чтобы гномы Духум-Ару вышли из клана и отправились в Нимрос. Там у отца Малькольма несколько золотых приисков из десяток складов. Пора бы и нам отхватить часть пирога. Как управятся, вернем их обратно, со всеми почестями, повышениями и так далее». «Понял, сделаю. Однако хочу напомнить, что в последнее время поведение Вирго вызывает вопросы». «Это еще почему?» – удивился Панк. «Он ненавидит Гундахара, и ему не нравится наш союз. Разумеется, он не говорит об этом открыто, но все признаки налицо. Боюсь, как бы он не начал подговаривать остальных. Смута нам ни к чему». «Проклятье! Да весь Эллир ненавидит этого Игва!» — усмехнулся Аполло. «И что с того? Если Вайоми и его люди сбегут, то уже завтра они получат участок на улице кланов, причем в первой сотне. Поэтому нравится это Зидару или нет, но в ближайшее время они станут силой, с которой придется считаться. А значит, нам оно только на руку. Я не ошибся, когда решил инвестировать в 21-х. Как показывает практика, срок жизни выскочек ограничен. А что касается Вергилия, то я бы сказал, что они избрали для себя весьма изощренный способ самоубийства. Пока что они заняты исключительно тем, что наживают себе врагов. Не более. «Ошибаешься, гадкая ты сварливая морда!» — поморщился Панк. «Если они уничтожат бумаги нотариуса, то облегчат жизнь миллионам людей, причем бескорыстно, отчего степень народной любви к ним возрастет до небес, и если раньше они были героями, то теперь станут легендами. Поверь, такое не забывают. Очень скоро их общая численность приблизится к сотням тысяч, а то и к миллиону. Ключевое слово «если». «Читай знаки, Флинн, читай знаки!» Дворф раскурил сигару и глубоко затянулся. «Агерон, Архангел, Заранда, Гундахар. Убийственная концентрация воинов-хранителя. Черт, да сама система им помогает! Отправила болотных монстров прямиком к Эрдамону. Насрала ему глубоко за шиворот. Если они не справятся и подохнут, то это будет, пожалуй, величайшая насмешка тысячелетия». «Господин Аполло, и если честно, то меня пугает ваш энтузиазм, как и готовность идти на риск». «А меня нет. Мы и так слишком долго прозябали в тени. Пора избрать, наконец, сторону и выйти на свет. Выпустить когти!» Стоило главе Меридиана закончить фразу и хищно улыбнуться, как со стороны улицы донеслось болезненное эхо, после чего прогремел чудовищный взрыв. Столь громкий и мощный, что штаб-квартира буквально заходила ходуном, а оба гнома повалились на пол. Казалось, будто бы тряхнуло не только их здание, но и всю улицу. Пронзительный вой сирены, испуганные крики и грохот падающих обломков вперемешку с нарастающим гулом. Злобным и механическим. «Сучье вымя! Это что еще нахрен такое?» Перевернувшись на спину, Панк медленно встал и направился к окну посмотреть, что происходит. Однако заприметить ничего не успел. Стремительно приближающаяся тень врезалась в башню Меридиана и начисто сорвала купол обсерватории, оставив Аполло и Флинна куковать под открытым небом. Шум, гам, облака инвальтационных испарений и режущее лицо стеклянная крошка. Проносящиеся над головой шальные трассеры и канонада тяжелых зенитных орудий. «Гады! Вот гады!» — прорычал дворф, вновь поднимаясь на ноги. «Бессовестные тупые ублюдки! Да как вы посмели!» «Тринк!» «Господин Аполло, приношу вам свои искренние извинения и обещаю компенсировать все расходы при первой возможности. Эо, о, Вайоми». «Ты, главное, не подохни, стихиалиевый отпрыск!» — проворчал гном, глядя на удаляющийся и до боли знакомый силуэт. «А уж потери-то я компенсирую. Можешь не сомневаться». «Флинн!» Секретарь не ответил. «Флинн, ты где?» Панк рассеянно зазирался по сторонам, но никого не нашел. Сделал два круга по кабинету и заглянул в каждый уголок, пока не наткнулся на опрокинутый сейфовый шкаф с вытекающей из-под него лужей крови. «Тьфу ты! Ну и какого черта ты помер, проклятый низушек? Тебе еще работать и работать!» Шагнув вперед, глава Меридиана наклонился и небрежно отбросил шкаф в сторону, словно перышко. Затем вложил в ладонь дворецкого мансальват и направился к терминалу. «Воскресай давай! Да поживее, а не то оштрафую! И только попробуй уйти в часовое посмертие!» Будто бы расслышав угрозу, тело секретаря покрылось магической сеткой и встрепенулось. «Благодарю, господин Аполло». «Смотри мне!» — погрозил кулаком тот. «К слову, с тебя 10 000. Хотя, ладно, 5». «За что?» «За мансальват. Он, знаешь ли, не бесплатный». «Так это же форс-мажор. А значит, клан берет на себя все расходы». «Ну и в кого ты у нас такой ушлый?» — усмехнулся дворф. «Ладно, иди работай. И, кстати, ты уже успел заценить дивный вид?» «Да, ровно за мгновение до того, как реактивные двигатели обрушили на меня сейф». «И как?» «Красиво. но в то же время тревожно. «Согласен. Попахивает переменами, причем значительными». 2 минуты. Ровно столько я выделил группе на подготовку к побегу. С одной стороны, сущая мелочь, с другой — ценнейшие 120 секунд, которых мне хватило на то, чтобы навьючить себя трофеями, как верблюда, пополнить копилку Вергилия еще парой сотен миллионов. Рассекая вдоль стеллажей и толстенных бронированных боксов, я загребал сокровища без разбора, оставляя лишь хлам и неликвид. Спер кучу мешков с семенами и удобрениями, заглянул в отделение для друидов, где забрал пару ящиков с флористикой, ускоренным стремлением и единством с природой. Заклинаниями, чья узкая направленность поможет нам засеять плантации и собрать урожай до зимы. А то и не один. Украл 2 десятка контейнеров с пунктами первой помощи, развертываемыми устройствами, стреляющими медицинскими дротиками по аналогии турелей. Заприметил вдалеке Гундахара, что, воровато оглянувшись, прибрал к рукам элегантный и явно девчачий клинок. Переместил в хранилище сундук с 24 килограммами божественной стали и, наконец, добрался до застывшей фигуры в виде легендарного дваргийского центуриона. Здоровенного боевого голема, излучающего тяжелую неповоротливую мощь. Настоящего альфа-самца в своей серии, чей внешний вид был одновременно прекрасен и устрашающ. Черная матовая краска и множество вмятин на корпусе, как свидетельство далеких битв. Думаю, Август будет доволен. Разумеется, если нам удастся его вытащить. Я всерьез беспокоился о судьбе нашего деда. Будь моя воля, я бы отправился спасать его в ту же секунду, однако сделать это просто не мог. Мы были в замкнутом помещении, глубоко под землей, чей единственный выход сторожили сотни врагов. Да не просто сторожили, а пытались взломать дверь, расплавить монолит световым буром, дабы ворваться в хранилище и закатать нас в асфальт. Следовательно, нужен портал, а его установка и подключение требуют времени, пусть мы и притащили его в собранном виде. «Влад, тут у меня камни душ и куча документации». Герман сбросил передо мной 2 мешка. «Бумаги нотариуса?» — переспросил я. «Я же просил их спалить». «Мы так и сделали», — ответил за него Лока. «Это не кабальные договоры, а акции крупных компаний. Нашли по соседству». «О, да! Аромат свежемолотого кофе и платанового дерева», — промурлыкал Эстир. «Прелестно, прелестно. Голубая подкова любит анакот стил». «Вот только они именные, а значит, толку от них никакого. Зря только время потратили». Подобрав с пола мешок, Илай зашвырнул его в пылающий бокс. «Да откуда ж нам было знать? А читать не учили?» «Так некогда было». «Парни, заткнитесь!» — проорал Мозес. «Вы мне мешаете сосредоточиться!» В отличие от остальных, толстяк сильно нервничал. Переходил от генератора к мегалиту и недовольно пыхтел, откровенно не понимая, что происходит. На репетициях он справлялся с задачей за 1,5 минуты, однако сейчас что-то шло явно не так. «Все! Баста!» Монах в гневе пнул арку портала. «Эта сволочь не работает!» «В смысле не работает?» «В прямом. Не хочет, и все. Питание есть, магистрали охлаждения в норме, а сама арка не запускается, глохнет, не успевая покашлять». «А на что вы рассчитывали, болваны?» — усмехнулся генерал. «Мы же в хранилище 1-й десятки. В них априори блокируют любые порталы, включая домашний очаг. Как раз на тот случай, чтобы такие, как мы, не сбежали». «Ё-моё!» — Мозес закатил глаза и, обреченно выдохнув, шлепнулся на пол. «Гундахар, ты не мог рассказать нам об этом пораньше? Или для тебя насмешки дороже золота?» «Во-во!» — кивнул Герман. «Подстава какая-то». Даже я посмотрел на рыцаря смерти косым взглядом. Нет, я, конечно, все понимаю. Вот только время он выбрал неподходящее. Более того, выглядел расслабленным и спокойным, несмотря на то, что через минуту нас будут убивать. Знаете, как на Зунгуфе воспитывают детей? Дают им возможность совершать ошибки. Так жизненный опыт легче усваивается. Отпечатывается на подкорке. Я говорил, что как мы сюда вошли, так и уйдем. Вы не послушали. Начали корчить из себя бравых стратегов. Что ж, зато теперь стали умнее. Генерал подошел к монаху и легким движением руки вздернул того на ноги. «Не бойся, трусливая тряпка! Раз перебили их в самом начале, то перебьем и в конце. Хотя, конечно, за твою безопасность я не ручаюсь». «Ясно. Снова драться». Я перевел взгляд на дверь. Адамантиевый монолит по-прежнему содрогался под натиском буров. Хуже того, его монструозные петли приобрели алый оттенок и спускали вокруг волны жара, готовясь расплавиться в любую минуту. А значит, времени у нас в обрез. Придется бить на опережение и, стиснув зубы, отчаянно прорываться. Сосредоточившись, я сдул все ближайшие стеллажи в сторону, расчистил площадку, параллельно устроив в хранилище жуткий погром. Материализовал сгенерированные кубом турели и быстро проверил шкалу возвращения к истоку. 83%. Хорошо. Значит так, мужики, сейчас я превращусь в стихиалия. Применю биантроскопию и просканирую коридор. Постараюсь собрать максимально подробную картину происходящего. Количество врагов, их укрытие, возможные сюрпризы и так далее. Как получите фотки, расставляйте турели таким образом, чтобы добиться максимально плотного огня. Они должны почувствовать себя так, словно поцеловали скоростной поезд. «Главное, чтобы они первые нас не атаковали», — сказал танк. «Верно. Именно поэтому мы сами откроем для них эту дверь. Создадим элемент неожиданности. Снова». Краем глаза я заметил, что генерал согласно кивнул. «Гер, как скомандую, цепляй крюк-кошку на монолит и тяни изо всех сил. Вырви его с корнем. Если что, парни тебе с этим помогут. Я, в свою очередь, поколдую со стихиалиумом и постараюсь превратить камень Тула во что-нибудь хрупкое. Известняк или, на худой конец, обычный кирпич. А дальше? Хаос, кровища, сказочное безобразие. Да, и еще кое-что». Я подошел к Илаю и, отстегнув ремешки, протянул ему длань Хаса вместе с коробкой инвальтационных батарей. Гундахар говорил, что при должной прокачке некромант может заменить собой целую армию. Очень бы хотелось на это взглянуть, как и заставить отцов драться друг с другом. «Не тебе одному», — улыбнулся Серега. «Сколько осталось?» 1,5 миллиона у длани и примерно столько же в коробке. И, пожалуйста, скажи, что для побега этого более чем». Илай не ответил. Принял артефакт, сунул кончики пальцев в наперстки, поперебирал ими в воздухе, как пианист, после чего зафиксировал локтевое крепление и ненадолго задумался. «Он явно что-то просчитывал. Коэффициенты, вероятности, баланс между количеством и качеством, процент возможных неудач и осечек, включая банальную невнимательность. Разумеется, все зависит от обилия трупов и моей концентрации, но на пару сотен миньонов, думаю, хватит», — резюмировал он. «А вот если мы хотим хорошенько побузить и устроить трибуну Белфалос, то тогда мне придется принять облик лича». Я покачал головой. «Нам нужна вылазка. Резкая и стремительная. На грандиозное побоище времени нет. Хотя, конечно, смотри по ситуации. Быть может, я ошибаюсь, и всеобщая суматоха, наоборот, поможет нам улизнуть». «Я подсоблю». Гундахар выудил из-за пазухи колоду Унтхеку, и со скучающим видом начал призывать всевозможных существ. Азидахара, большого шерстистого носорога, ядовитого кауста, Василиска, Саламандру и Фурию. Парочку никсов, Вендиго и две дюжины анцибалов, ледяного Гримтурса и огненного Вирма. Активировав последнюю карту в виде большого мускулистого шара по имени Омутхай, генерал критически осмотрел свою армию и усмехнулся. «Ваша задача — перебить как можно больше святош и помочь нам свалить. Справитесь и не сдохните, можете быть свободны. Мне этот убогий зоопарк ни к чему!» Монстры ответили ему радостным ревом. «А вот это уже кое-что!» — улыбнулся Мозес. — «Жаль, у нас нет при себе камней из Натолиса. Друккарк, Уцраур и Ваиту. Хорошие были парни, толковые». — «Почему же?» — «Есть», — ответил я. — «Несколько ящиков». — «Так и что же ты раньше молчал?» — «Потому что 90% всего лута я переместил в хранилище на бегу. У меня не было времени изучать каждую коробку, что мы берем. А потому, быть может, тут и ядерная боеголовка найдется. Вот, пожалуйста». Я материализовал под ногами монаха свиток с заклинанием. «Призывает стадо разъяренных бизонов 400 уровня, что несутся вперед и крушат все на своем пути. Надо?» «Спрашиваешь? Конечно! Именно их мы и запустим в ту дверь. Всяко лучше, чем уповать на одни лишь турели». «Хорошо, тогда приступаем». Я преобразился в грозового стихиалия и вышел вперед. Пора задать отцам жару. Разворошить их осиный улей и как можно скорее добраться до Райза. Что-то мне подсказывало, что счет идет уже на секунды. «Август, держись, мы выступаем», — написал я. Святые отцы были изрядно встревожены. Лишенные твердой руки отца Малькольма, как и подавляющего большинства членов офицерского состава, они стояли вблизи монолита и готовились к бою. Спешно накачивали себя бафами, пили алхимию, доставали из закромов защитные амулеты. Надеялись прихлопнуть воров прямо на месте, после чего получить заветное повышение и долгие месяцы ходить с высоко поднятой головой, гордясь своей личной инициативой и доблестью. Тем, что отстояли хранилище клана, подавили врагов без участия руководства. Ответственный за наступление озвучил срок в 30 секунд. Ровно столько оставалось глыбе металла, прежде чем ее петли расплавятся и сейфовая дверь будет взломана. Откроет проход в святая святых. К подлым грабителям, притаившимся внутри, словно крысы. Они не предполагали, что монолит будет сорван за доли секунды. Не ожидали, что спустя всего пару мгновений по их головам пронесется стадо бизонов, сминая грудные клетки и круша черепа. И уж точно не рассчитывали повстречать мощного некроманта, стремительно набирающего себе армию мертвых. Буквально на глазах тела убитых святош покрывались костяными наростами, обрастали острыми шипами, меняли жевательные зубы на клыки, превращали ухоженные ладони в когтистые лапы, издавали замогильные вопли и с необычайной скоростью бросались в атаку. Но хуже всего было даже не это, а то, что бежали они во главе с неприкаянным, чудовищным монстром из прошлой эпохи, что после уничтожения Гундахаром стал еще быстрее и смертоноснее. Думаю, я правильно поступил, когда передал Илаю длань Хаса. Он не только склеил и поднял Безликого, но и хорошенько его усилил. Повысил толщину бледной кожи, окутал уродливое тело аурой вампиризма и напоследок повесил ему на плечи рюкзак со взрывными кристаллами. Как только побег состоится или хотя бы перейдет в заключительную стадию, мы направим неприкаянного в гущу толпы, где и подорвем. Расщепим его тело на атомы, дабы никто и никогда больше не смог воскресить эту тварь. Пускай подконтрольный, он все равно внушал тихий ужас. Овивал нас чем-то зловещим и крайне тоскливым, отчего сердце сжималось, а на душе скребли кошки. Казалось, будто бы я слышу плач матери, хоронящей ребенка. Падаю в пропасть отчаяния и глубоких сожалений. Задумываюсь о суициде. Да, этот монстр был рожден в преисподней. Среди боли и тьмы туда же он и должен отправиться. Вместе с Ази Дахаром. Трехголовым, змееподобным демоном, наивно полагающим, что столь желанная свобода не за горами. Генерал сдержит свое слово, в этом я не сомневался. А вот лично я ничего Унтхеку не обещал. Если тот уцелеет, то я применю полученную в Белфалосе способность «Низвержение». Заклинание, приказывающее демону покончить с собой и ссылающее его душу обратно в ад. Конфликты конфликтами, однако отныне Элирм для нас новый дом, а значит мы будем его санитарами. Будем чистить планету от грязи и бороться с несправедливостью. Признаться честно, Илай меня удивил. Причем сильно. Нет, я, конечно, не сомневался в его таланте и мастерстве, но при этом не ожидал, что немногословный тактилофоб-интроверт всего за пару минут превратится в бога арены, начнет с десятка миньонов, а затем резко увеличит численность армии до нескольких сотен, заставит фанатиков сражаться друг с другом и отступать. Думаю, святые отцы наверху были в ужасе, когда увидели, как из прорытого ими тоннеля начали выползать всевозможные твари, заполоняя собой все вокруг. Вылезли из подвала и быстро распространились по всему зданию, чиня откровенный хаос и беспредел. Коридоры, комнаты, залы, буквально отовсюду доносились звуки сражения и быстро стихающие истошные крики. Хотя, с другой стороны, чего еще они могли ожидать? Мы столь основательно поживились в хранилище, что теперь использовали их же ресурсы в бою. То, что святоши берегли как зеницу ока и держали в бронированных боксах веками, мы тратили с легкостью щедрого пьяницы. Активировали самые дорогие и редкие свитки, призывали легендарных существ. Не скупились на руны, гранаты и выключатель разума. Сжиженный бесцветный газ, блокирующий высшие функции человеческого мозга, снижая уровень интеллекта жертвы до уровня животного. Иными словами, делали все возможное, чтобы поскорее убраться отсюда. В какой-то момент фанатики поняли, что проиграли. Некоторые из них по-прежнему огрызались и пытались контратаковать, но делали они это бестолково. Скорее, на адреналине. А один из отцов так и вовсе отделился от группы, проскользнул по щитам соратников и, проорав нечто провокационное, бросился на меня. Поймал пулю черепом и, кувыркнувшись в воздухе, врезался лицом в твердый пол. «И на что, интересно, ты рассчитывал?» — подумал я. «Подраться на коротке? Один на один?» «Нет, сэр, спасибо. Я бы и рад продемонстрировать вам навыки фехтования, однако в данной ситуации это неуместно». Размышляя об этом, я посмотрел на уцелевших святош и забил еще один гвоздь в крышку гроба. Выломал телекинезом их главный алтарь, после чего переместил его в межпространственное хранилище. Судя по затратам энергии, в нем 300 кило чистого золота. Лишним не будет. Как и предполагалось, подобное кощунство вызвало у них чудовищную вспышку гнева, от которой все уцелевшие отцы плюнули на оборону и, не сговариваясь, ринулись на штыки. Мы порубили их за секунды, подавили врагов количеством и не успели опомниться, как весь главный зал погрузился в тишину. Никаких больше стонов и болезненных воплей. Никакого лязга металла и злобного фырканья заклинаний. Лишь тяжелая поступь Ваиту, скрежет когтей призванных монстров и частое потрескивание разгорающегося пожара. В том самом месте, где был подорван Безликий. Невероятно, но кажущаяся неприступная штаб-квартира трибуна была захвачена. Пала к нашим ногам при помощи своих же сокровищ. Само собой, это продлится недолго, но даже простое осознание сего факта существенно подняло нашу самооценку. Мы их сделали! Хитро обставили и вздрючили, как щенят! Всего-то осталось свалить подальше отсюда, да поскорее. «Вот черт!» — Герман подбежал к одному из витражей. «Мужики, там на улице стоят десятки кланов! Небесный Доминион, Титановые Патриоты, Печать Децемвера, Кресты и Плети! Растянулись по периметру всего участка!» «С другой стороны тоже!» — проорал Лока. «И у меня!» — чуть более спокойно ответил Илай. «Обложили так обложили!» «Странно, а почему они не атакуют?» — спросил Мозес. «Ждут разрешения на штурм от Верховного Синклита», — ответил Гундахар. «Любой участок на улице кланов — это частная территория. Все равно, что отдельное государство. Сунутся раньше — получат колоссальные штрафы и санкции». «Понял. Посольство, короче. И сколько у нас времени?» «А мне-то откуда знать? Быть может, пара минут. А может и пара мгновений». «Так, ясно. Влад, давай портал». Толстяк бросился в мою сторону. «Попробую снова его запустить. Раз мы теперь на поверхности, то, по идее, должно получиться». «Нет, никаких больше порталов», — ответил я. «Мы поступим иначе». «Как?» «Используем благоприятную возможность и убьем сразу двух зайцев». Я покосился в окно, пристально рассматривая сотни солдат. Лица, эмблемы, имена, названия кланов. Хорошо, что я вас запомнил, прямо как чувствовал. Мы устроим им гадкий сюрприз, а затем улетим. Выпорхнем прямо из здания. Развернувшись, я скорректировал виртуальную проекцию и материализовал цепелин прямо посреди главного зала. При этом искренне поблагодарил себя за то, что додумался заранее активировать стрижу Халколиван, иначе бы его корпус пробило в дюжине мест. «Илай, всех уцелевших миньонов и монстров на борт. Думаю, они нам еще пригодятся. Азидахар, гори в аду». Сосредоточившись, я применил на демона низвержение, при котором тот сам же воткнул себе в сердце острые когти. Потратил более 50 тысяч единиц манны и болезненно сморщился от очередного ожога. Любопытно. Я поигрался с дланью Хаса всего ничего, однако, лишившись артефакта, начал чувствовать себя неполноценным. Впрочем, к хорошему быстро привыкаешь. Легендарная игрушка выполнила свою миссию, а значит, пришло время спуститься на землю и снова решать проблемы собственными силами. «Влад, план, конечно, интересный, но как именно ты собираешься упорхнуть?» — продолжал допытываться Мозес. «Дать пушечный залп по колоннам и обрушить на нас крышу? С помощью этого!» Я извлек из хранилища монструозный снаряд от Василисы-2. Нечто похожее на пулю, вот только размером с атласа. «Август передал мне его перед самой отправкой», — пояснил я. Сказал использовать как орудие крайней меры. Кроме того, он внес в конструкцию парочку изменений. Теперь это не просто снаряд, а полноценная бомба. С сюрпризом. Я приоткрыл специальное отделение сбоку и сыпал внутрь черные ампулы. Штук 40, не меньше. Мы погрузимся в цепелин и будем ждать. Как только уроды на улице получат отмашку и ломанутся сюда, я снова активирую стрижу Халколиван и подорву снаряд, чья взрывная сила не только нас подтолкнет, но и поможет упорхнуть прямо сквозь потолок. Вылетим, как пробка из-под шампанского. «А что, мне нравится?» — улыбнулся Герман. «Как и мне!» — прогудел Гундахар. «Достойное завершение ограбления. Разнести штаб-квартиру и заодно хорошенько ослабить всю эту свору. Молодец, Вайоми. Начинаешь думать, как Игв, что, разумеется, не может не радовать». «Господа?» — неожиданно послышался голос Атласа. Дабы не терять времени даром и не ждать разрешения на штурм, предлагаю их спровоцировать. Каким образом? Напоминаю, в гараже Меридиана облачный стриж не только обрел мою личность, но и получил новый боевой комплект Мирунес с беллерофонтом, инверсией, ну и, конечно, синичками. «Все, Вэл, ни слова больше. Ты знаешь, что делать!» Усмехнувшись, я обежал лайнер сбоку и ловко запрыгнул в приоткрытый люк. Затем развернулся и бросил вниз аномалию, создав некое подобие гравитационного лифта для Германа, Мозеса и остальных. Одновременно со мной Атлас запустил в окно цилиндрической капсулой. И пускай ее радиус действия был небольшой, однако этого вполне хватило, чтобы не только накрыть всех врагов, но и достать до кабинета Эрдамона Белара. Странное, глупое, но в то же время чертовски действенное заклинание, от болевого эффекта которого не существует защиты. Убить им не убьешь, а вот привести противника в ярость можно легко. Что, собственно, мы и сделали. Заставили врагов броситься к зданию всей толпой, дабы спустя считанные секунды подорваться на бомбе, лишиться оружия, доспехов и уровней, став горсткой пепла в выжженном кратере. Само собой, подобный исход меня радовал, но не сказать, чтобы сильно. Мысленно я постоянно возвращался к Августу и чуть ли не каждые 5-10 секунд проверял его статус в меню NSI. Живой. Пока живой. «Держись, наш добрый друг и наставник! Держись! Мы идем!»